Пока он перечислял без сомнения очень сложные и важные дела, которые решались по отдельности за пару часов каждое, Теодор, мысленно усмехаясь над сложностью согласования и серьезно кивая словам профессора, вернулся мыслями к негритятам. В библиотеке Хогвартса этой книги не было, он убеждался еще на первом курсе, попытавшись отыскать ее вместе с мадам Пинс, и теперь ему казалось, что детскую мечту можно попытаться исполнить, завладев книжкой с полки декана. Но как, наконец, извещать родителей о том, что их дети пострадали, а вы знаете, Теодор, это регулярно, сплошь и рядом случается в школе. Я постараюсь приложить все усилия, чтобы свести такие случаи к минимуму, заверил его юноша, отставив чашку. Ах, юношеский запал и максимализм, нисколько не сомневаюсь, что вы приложите их, но едва ли удастся это искоренить. Дети, особенно первокурсники, столь непоседливы. Вспомнив тролля, Нот не смог не согласиться. К слову, я вижу по вашему расписанию, что у вас заняты занятиями всего 2 дня, Теодор, вновь намекнул Слакхорн. Ах, как было бы приятно, если бы вы смогли мне помочь с обременительными трудностями. Несколько мгновений прошли в тишине. Теодор собирался с мыслями, чтобы предложить выгодный вариант для себя и для Слакхорна. Думаю, наконец заговорил он, вы могли бы привлечь мисс Паркинсон, которая отказалась от почетных обязанностей старшего префекта девочек, к ведению необходимой переписки. А я готов взять на себя обязанности по согласованию вопросов с факультетскими сборными и клубами. Чудесно, это было бы чудесно, Теодор, довольно кивнул Слакхорн. Не стоит думать, я прошу о помощи не бескорыстно, и готов пойти вам навстречу в каком-нибудь вопросе. Теодор поигрался с мыслями о своих возможных запросах и улыбнулся, покачав головой в отрицательном жесте. Вряд ли Агата Кристи стоила того, чтобы горбатиться на Слакхорна весь учебный год ему и Панси. «Давайте условимся, что мои желания останутся открытыми, профессор. Торжественно обещаю перед лицом магии, что не забуду этого, мистер Нот. Когда Теа вышел от Слакхорна, часы показывали начало 9-го. Занятия начинались с 10, как и всегда, и до начала завтрака оставалось еще полчаса. Он не спеша пошел по коридору, вполуха слушая сплетни портретов, как вдруг на развилке него вылетела кошка Филча, взъерошенная, будто бы за ней гнались гончие псы. Она жалобно замяукала, громко и протяжно, привлекая его внимание. Теодор имел не слишком много опыта общения с котами. Чешир, кот леди Виктории, так делал лишь единожды на его памяти, когда бабушка отказалась его кормить в знак протеста его наглому поведению. Криков было достаточно, чтобы леди Джонс смилостивилась и отдала указание домовику вернуть котику его обед. «Что-то не так, миссис Норрис?» Остановившись, спросил Теодор. Кошка зашипела и сделала пару шагов по коридору, откуда выбежала. Заинтригованный, решил пройтись в том направлении. Это была дорога к холлу часовой башни, где был выход к ступеням на пристань Черного озера. Нот редко ходил в ту сторону, в прошлые годы ему не доставалось патрулирование этой части замка, а сам он не был любителем мочить ноги и тем более спускаться в мокрые подвалы, где обретались многие привидения. Вслед за кошкой он почти что пробежал мимо коридора, что вел к злополучному туалету на 2-м этаже, потом спустился вниз по винтовой лестнице, и уже со ступеней почуял неладное. Кошка замерла перед дверным проемом, словно окаменевшая, и Теа тут же стряхнул в руку палочку. «Проклятый Сквиб, ты больше не будешь мне указывать, понял?» Срываясь на виск, кричал Ламикус Кроу. Свистел какой-то кнут, с чавканьем опускаясь на плоть. «Никогда, никогда больше, проклятие!» Теодор достал из кармана платок и трансфигурировал его в зеркальце. Прислонившись к стенке рядом с дверью, он выставил зеркальце в проход так, чтобы видеть, что там происходит, и обомлел. Какая-то фигура лежала на полу холла, совершенно не двигаясь, а рядом с ней стояли трясущиеся от гнева близнецы Кроу. Они напали на маглорожденного студента. Пронеслась первая мысль в его голове. Это были его собственные деньги, это были его вложения, это была незаслуженная агрессия, и Теодор не мог и не хотел оставлять это на самотек. Наколдовав безмолвно и без палочки себе едва заметный, слабенький щит противоон, сжимая все же палочку в руках, сделал шаг, переступив все еще недвижимую кошку, и обозначил себя. Амикус Кроу развернулся к нему первым. В руке новоявленного профессора была черная плетка, магический артефакт, сверкавший в древке, магия будто бы текла от отдельных нитей ее кисточки к рукояти, впитываясь в руку самого мага. «Кто здесь?» воскликнул он с предвкушением, а, узнав Нотта, облизнул свои мерзкие жирные губы почему-то фиолетовым языком. А префект Нотт, герой майского нападения, балахон каждого из Кроу явно был пожирательским, такие же носили те, кто охранял заседание Визингамота, но масок на них не было. Аликта была безмолвна и взирала на происходящее со вселенским спокойствием, тогда как лицо Амикуса ходило гримасами, бурлившими, словно черви под его кожей. Он то морщился, то хмурился, то улыбался, то его лицо принимало хищный вид. Это была страшная картина. «Профессор! Профессор!» Я услышал крики. «Вам нужна помощь!» В считанные мгновения Теодор оценил, что именно такая формулировка могла быть наиболее безопасной для себя. «Помощь! Ха-ха-ха! Помощь, Аликта! Он предлагает нам помощь! Выкормыш Дамблдора, отца-убийца, предлагает помощь верным слугам повелителя! Ха-ха-ха!» Вдруг он стал совершенно серьезным. Невысокий маг сделал шаг в его сторону, и вмиг оказался вплотную к нему. Его одутловатые щеки тряслись от гнева, а бешеные глаза лихорадочно дрожали. Слизеринский галстук Нотта оказался в его руке, и он резко дернул за него, заставив Нотта слегка вскликнуть от боли и податься вперед. «Да, Нотт, нам нужна помощь. Британию нужно очистить от грязнокровок, сквибов и прочей мерзости, что считает себя достойной магии. Можешь начинать сейчас же. Те крохи магии, которые украл этот слизняк, я уже забрал, и тебе остается его только лишь добить». Он снова облизал свои губы, и отвращение внутри Теодора едва не дошло до тошноты. Нотт с силой оттолкнул от себя Кроу. Он был безумен, и им никогда не удалось бы договориться, теперь Теодор это понимал. Кроу отступил на шаг и рассмеялся. «Ты даже не гадюка, Нотт, питон, беззубый и совершенно не ядовитый, вот, кто ты!» — воскликнул, прерываясь на истерический смех, преподаватель темных искусств, и попытался атаковать его, как его сестра окликнула его. «Брат мой», — пропела она ласково, не глядя даже в сторону Теодора, — «Снейп не одобрит и первый твой проступок, а этот мальчишка, любимец Карбона, мы недостаточно сильны, чтобы решить все проблемы разом. Пойдем, нам нужно привести себя в порядок». Ее голос произвел отрезвляющее впечатление на мужчину, и тот потерял всякий интерес к Нотту, протягивая руки к своей сестре. Его лицо, должно быть, выражало почтение, любовь и радость, но на этой морде эти чувства выглядели как еще одна отвратительная гримаса. «Пойдем, сестра моя, конечно, сегодня у нас все получится, скорее». Она развернулась и быстро зашагала к лестнице с противоположной стороны холла, видимо, к своим покоям, и ее брат бегом устремился за ней. Выдохнув, Теодор спешно подошел к недвижимой фигуре, так и остававшейся лежать на полу. Только подойдя вплотную, он понял, почему миссис Норрис звала его за собой. Едва слышно хрипя, с располосованной, разодранной до бело-желтых костей, проступавших между окровавленных шматков мяса, на полу лежал Аргус Филч. После обеда в тот день, так ничего и не съевший ни за завтраком, ни за обедом, Нотт собрал в башне префектов всех 21 префектов, а также своих ближайших товарищей. Весть о нападении на Филча все еще не разошлась по замку. Снейп, которому Теодор с четвертой попытки смог отправить Патронуса, прибыл незамедлительно, так быстро, как только смог, и тут же, выслушав его, запретил Нотту распускать слухи хотя бы до конца дня. Он забрал смотрителя Сквиба с собой, и Теодор только надеялся, что в больничное крыло, пожалуй, занятые погружением в школьные будни студенты и не заметили исчезновения смотрителя, но не миссис Норрис. Те, испытывая сострадание к кошке, принес ее в башню префекта и положил на трансфигурированную лежанку. Казалось, она потеряла волю к жизни и просто лежала, свернувшись в клубок, тихо и душераздирающе грустно мяукая. «Ты завел себе не зла?» — спросил Макмиллан, подкидывая и ловя Биазар в ладонь, как только сел на свободное место. «Это миссис Норрис», — тихо сказал Аббат, прислушавшись. «А я Филча не видел сегодня за обедом, обычно он приходит. Да какая разница, ел он или нет, зачем ты украл его кошку, Нотт? Насрать на Филча, вы не хотите обсудить Кроу?» Она сегодня рассказывала третьекурсникам, где в Макдловских больницах находится отделение с новорожденными, чтобы приносить их в жертвы. «Проклятые пожиратели! Терри, ты не боишься, что тебя сдаст Монти?» Гул нарастал, и Нотту пришлось со вздохом подняться со своего места, чтобы унять студентов. «Друзья», — сказал он, и неожиданно закашлялся. «Друзья, вчера я думал, что нам нужно защищать друг друга, наших сокурсников и других студентов только от самих себя. Сегодняшнее утро раскрыло мне глаза. Прежде, чем кто-то из собравшихся успел бы пошутить скабрёзные шутки про утро в спальне семикурсников, он повысил голос. «Миссис Норрис, вы правильно угадали, это была она, сегодня утром привела меня к холлу часовой башни. Я стал свидетелем того, как Амикус Кроу отхлестал магической плеткой смотрителя Филча». Кто-то из пятикурсников засмеялся, но тут же замолк под взглядом Теодора. Его спина превратилась в кровавый фарш, тихо продолжил Нот. «Я попытался вмешаться, но в ответ Кроу предложил мне присоединиться к ним, чтобы избавить Британию от маглорожденных, сквибов и других похитителей магии. Об этом он думал весь день, плетка никак не выходила из головы. Из того, что он увидел, магия действительно всасывалась в него, возможно, и другие пожиратели использовали такие, чтобы усилить себя, вернуть магию достойным владельцам. Близнецы Кроу были из младшей ветви рода, который занимался добычей олова в юго-западной оконечности острова с незапамятных времен. Оловянные и латунные котлы были для зельеваров расходниками, и в деньгах они не нуждались. Но едва ли эта плеть была фамильным артефактом. Как с ней Пых вообще пустил в школу? Тихо проговорил Фагарти, глядя невидящим взглядом в пол. «Он ничего не решает», — отрезал Теодор. «И мы ничего не решаем. Но он скован темным лордом, а мы — нет. Поэтому с сегодняшнего дня мы начинаем патрулирование замка на постоянной основе, каждый день, чтобы спасти и защитить студентов. Если кто-то хочет отказаться, вы можете встать сейчас». «Никто не поднялся. Как мы должны будем их защитить?» — подал голос Гальпштейн. Он не встал, но сидел, сложив руки на груди, и скептически смотрел на Теодора. «Ты думаешь, они нас не тронут? Какая им к Фестралу в задницу разница, какой у нас статус крови, когда они решат напасть?» «Это справедливое замечание, Энтони», — не мог не признать Теодор. «Задача ваших троек будет не в том, чтобы ввязываться в бой, не в том, чтобы нападать на преподавателей, пока они все еще преподаватели. Нужно делать другое. Следить, чтобы никто не колдовал в коридорах, не устраивал розыгрыши и ловушки, не колдовал против сокурсников. Чтобы одинокие студенты не попали на глаза этим, Кроу, и чтобы, если все же нападение случилось, вы нашли их и передали об этом нам». Невиллу Лангбаттом поднялся и вышел вперед с рацией в руке. «Это наше средство связи». Теодор отошел в сторону, наблюдая за тем, как Невилл рассказывает о способе коммуникации. Два режима, передача и прием, которые переключались зажиманием кнопки, это было изящное решение маглов, и еще более изящное, близнецов. С того дня клуб самообороны Хогвартса получил надежную связь. Глава 116. С конца августа ежедневный пророк перешел на другой режим регулярности выпусков и увеличил стоимость привычной подписки. Теперь это было 12 секлей в месяц против привычных 6. Причины такого изменения не объяснялись. Газета анонсировала выпуск 2 выпусков в неделю, по понедельникам и четвергам. Понедельничный выпуск 1 сентября не добрался до Тиа из-за заседания в Визингомате и пути в Хогвартс, а вот четверговые ему удалось перехватить. Вторник и пятница были учебными днями у семикурсников Слизерина. Впрочем, пары с Амикусом Кроу Теодор и все его сокурсники решили не посещать после того, как на первый он вознамерился анонсировать им обучение на практике применения непростительных проклятий. Не то, чтобы Тиа считал себя неспособным на их применение, сама идея использовать непростительные, первые два, не третьи, на ком-то из сокурсников вызывала у него отвращение. Все его свободное время занимали заботы старшего префекта. Расписание занятости ванной старост, расписание занятости квиддичного поля на отборы, расписание факультетских сборных по плю и камням, расписание клуба шахмат, заявление на перевод с одного факультатива на другой, словом, скучать ему не приходилось. Поэтому до четвергового выпуска пророка он добрался лишь в пятницу, когда все остальные его уже прочитали. Передовица согласила: дисциплина на первом месте. Как член Верхнего Визингомата видит будущее Британии? На иллюстрации к статье был запечатлен Теодор, хмуро оглядывающий читателя с трибуны квиддичного матча, то есть, скорее всего, переиспользовали кадры, снятые для квиддичиста. Зашуршав страницами, кожей ощущающий интерес всех студентов, кому прилетел пророк, Теа открыл сам материал, и первой строчкой, бросившейся ему в глаза, было: «Мудрые советы и рекомендации Верховного Чародея Визингомата Карбона Яксли пали на подготовленную почву высокого происхождения и нравов молодого волшебника, занявшего свое родовое место в Визингомате 3 года назад. Этого одного предложения ему было достаточно, чтобы понять всю подоплеку. Кто-то известил Яксли о том, как именно Теодор видел начинавшийся учебный год в школе чародейства и волшебства, и тот решил за счет оглашения неоспоримо популярных в широком смысле мер, все родители только поддерживали бы усиление дисциплинарного режима, примазаться к этой славе и выставить себя покровителем Теодора. Не кстати ему вспомнилась беседа, случившаяся в середине августа, когда Яксли настойчиво намекал на покровительство. Тогда, впрочем, шотландец сам отказался от этой идеи, по крайней мере на словах. Теперь же, глядя на статью, Теодор испытывал недоуменное презрение к приторно-сладко поданному материалу. Дочитав опус, Нотт обратил внимание на автора. «Те Хиггс» значилось в конце. Этому человеку Теодор мог позволить себе и написать личную рецензию. После завтрака Нотт направился в спальню, где накидал быстрое послание, а затем, прямиком в совятню с 2 письмами для адресатов. «Многоуважаемый лорд Карбон, сегодняшним утром столкнулся с новой публикацией в ежедневном пророке, посвященной нововведениям в дисциплинарном подходе в Хогвартсе. С удивлением отметил, что ваше имя автор статьи использовал в различных комплиментарных оценках рядом с моей позицией, в то время как наши оценки некоторых событий и социальных страт далеки от совпадения по ряду вопросов. В случае, если вы будете вести расследование заказа этого материала, прошу уведомить меня об истинных заказчиках данного опуса. С уважением, Т.Н. Лорд Нотт, Теренсу Хиггсу, Терри. Прочитал твой материал в пророке сегодня. Поясни, будь так добр, кто заказал столь хвалебные оды моему якобы мудрому советнику, что ты написал. Я бы хотел обсудить это лично, в Хаксмиде в выходные или же в понедельник после заседания Визингомата. Т.Н. Написав текст, Теа даже возгордился мысленно тому, как ловко представил для Яксли, что переживает за его репутацию поборника чистокровности. Впрочем, к моменту, когда он поднялся в совятню, его мнение переменилось. Лорд Яксли был верховным чародеем и, из всего следовало, лидером политического крыла Темного Лорда, на самом деле опасным и влиятельным человеком, в то время как Теа был последним из своего рода, мальчишкой, надерзившим достаточно. Поэтому, чтобы не портить отношения, он отправил лишь 2-е послание, Теренсу, а 1-е, сжег. К концу недели клуб самообороны в лице префектов и примкнувших к ним добровольцев из числа старшекурсников с 4-го курса и старше отнял в сумме 400 баллов и добился идеального следования требованиям комендантского часа. Теодор и сам патрулировал коридоры. Иногда к нему, как и в эту пятницу, присоединялась Джинни. Накануне он вел светскую беседу с 4-курсниками Бэддоком и Пакстоном, самоназначившими себя его пажами, как кривил губы Монтегю, а иногда и, вопреки первоначальным установкам, один. В конце августа они вчетвером не смогли предусмотреть самого главного, того, что у всех возможных добровольцев, готовых на регулярные патрулирования, будет значительный объем домашней работы от всех преподавателей Хогвартса с самого первого дня. И действительно, в прошлые годы такие проблемы избегали с тем, что у всех префектов был сменный график патрулирования, в то время как теперь по новым схемам требовались все и сразу каждый день. Поэтому к пятнице расписание и график были переделаны вновь. Карта Поттера, которую Невилл активно использовал для того, чтобы осматривать коридоры, помогла вернуться к прежней идее. У каждого тайного хода из замка, отмеченного на карте, были навешаны сигнальные чары, а у некоторых труднодоступных – дезориентирующие проклятия, разновидность конфундуса, предложенная Бутом, чтобы те, кто вылезет оттуда в случае чего, не смогли напасть на замок. Неприятным открытием был факт, помимо того, что Джинни передала карту Поттера Невиллу, а не те, того, что некоторые ходы были известны близнецам Кроу. Именно из одного из них, что вел в заваленные валунами штольни у каменистого берега озера, утром во вторник выбрались 2 пожирателей, где им, видимо, и попался Филч. Сам смотритель с того дня так и не появился в школе, а миссис Норрис практически только и делала, что спала в башне префекта, свернувшись калачиком. Они с Джинни шли в молчании. За стрельчатыми окнами 6-го этажа уже совсем стемнело. Они выходили на восток, на озеро, и в 8 пополудни вновь затянутое серыми тучами небо выглядело совсем черным. Утром в пятницу Теодору пришли невеселые вести. Тим Тюбер писал, что кто-то из наемных работников отца примкнул к ирландскому сопротивлению и, проникнув на склад готовой продукции, отравил все накопленные запасы сока бубонтюберов, превратив их в гной. Гной бубонтюбера использовался в волшебной косметике в минимальных объемах, а теперь, когда дефицит косметических зелий отражался буквально на лицах обитателей Хогвартса, было очевидно, что эта отрасль магической экономики находится в глубоком упадке. В конечном итоге это означало, что денег ни у тюберов, ни у ноктов как следствие не ожидалось. Следующее неприятное известие ему сообщил брат. Луи поймал его в коридоре вместе с гримом, и мальчики нашептали с траурным видом, что та девчонка, Джоли, ее нет в школе. Оба успели себе невесть что нафантазировать и даже обратиться за помощью к Пенни Паджет, слизеринской пятикурснице, за помощью в установлении, ни много ни мало, того, покупала ли она в косом переулке билет на Хогвартс-экспресс. Тихуша Пенни была дочерью Читы Паджетов, возглавивших департаменты транспорта и контроля за магическими популяциями при Тикнессе, но привлечение такого внимания к Джоли Тиа точно бы не хотел. О том, что с ней случилось, он предпочитал не думать слишком много, как и о том, сколько на самом деле студентов из числа маглорожденных из изначального списка, что он подал на оплату, добрались до замка. Джинни, в свою очередь, переживала из-за старшего брата. Персиваль прислал ей письмо, в котором посоветовал исключить какую-либо переписку с Биллом и близнецами. Министерство подозревало их в поддержке деструктивных сил, не поясняя, что именно на них имели маги Тикнесса. В таком молчании они неспешно шли по коридору, приближаясь к лестнице, что вела на злополучную астрономическую башню. Под потолком колыхались обрывки паутины, разорванные в клочья пролетавшим пивзом. Кроме него никто на такое не был способен, а редкие картины на стенах тихим шепотом создавали чарующую магическую атмосферу. «Поднимемся», — предложила Джинни, едва они дошли до поворота в винтовую башню. Тиа машинально кивнул. Это было не совсем в плане патрулирования, но такое отступление было допустимо. Все равно за прошедшие часы они не встретили никого из студентов. Через три пролета и коридор они оказались у того самого места, где месяцы назад Теодор стал свидетелем смерти двух волшебников, Альбуса Дамблдора и Грегори Гейла. «Это случилось здесь, да?» – тихо спросила она, когда Тиа остановился. «Наверху», – только и ответил он. «Поднимемся». По расписанию объединенные занятия первого курса по астрономии проходили в понедельник и вторник, а второго – в среду и четверг, поэтому на башне не должно было быть профессора Синистры. Теодор вздохнул и, переборов слабость, начал подниматься по ступенькам, пройдя ту дверь, что превращал в бумагу. Он машинально отмечал места, запомнившиеся ему с мая. Вот здесь они с Невиллом остановились, слушая голоса наверху. Вот здесь его свело судорогами, когда множество обетов и клятв, что сковывали его долгие месяцы и годы, вмиг разрушились. Вот здесь, на вершине башни, под открытым небом, распростерев руки, лежал Грегори, проклятый Поттером. Последние лучи солнца догорали алым закатом на западе. Яркие воспоминания тусклой майской ночи встали перед глазами юноши. Невесть откуда взявшиеся Уизли, Малфой и Грейнджер, ринувшиеся защищать Поттера. Аврора и профессора. Крохотное, маленькое, изломанное тело в серебристой мантии далеко внизу ему вдруг вспомнилось, как он сам распластался на зубцах башни, тогда, на третьем курсе, подумав, что дементоры нападают на Джинни. Вместе с ней он теперь стоял, опираясь на эти камни и предаваясь воспоминаниям. Рон рассказывал, как они хотели передать здесь, на башне, дракона, который появился у Хагрида, сказала вдруг Джинни. Здесь уже не действует барьер, отсюда еще футов 10 наверх. Щиты замка были расслаблены, если так можно сказать о магических щитах. Едва заметны были магические контуры пузырей, что окружали замок. Где-то там, над тучами, сверкала кроваво-багряная пелена барьера, словно фильтр разделившего мир волшебников на Британские острова и все остальные территории. Тогда Чарли должен был прилететь с друзьями, Феликсом, Мерулой и Торином, и забрать дракона. Удивительно, правда? Мама так ругалась, он ведь едва закончил Хогвартс. А потом они с Феликсом ну и отправились в Румынию. «Ты переживаешь за него?» – спросил Тиа. Закат угасал, и теперь лишь фиолетовые отблески украшали тучи на западе. «Конечно, Джордж сказал, что Чарли поступил как трусливая девчонка. Я не согласна с ним, он настоящий гриффиндорец». Теодор склонил голову, соглашаясь. «Да, гриффиндорская храбрость – это не всегда отчаянное желание лезть в драку. Попробуй поищи они смельчаков, кто бы пошел на то, чтобы ступить на шаг к чешуе дракона. Я Нот, так что знаю, о чем говорю». Они рассмеялись. Герб Ноктов с драконом нравился им обоим, пусть раньше Тиа и не придавал ему особого значения. Теодор обнял девушку, и их губы почти соприкоснулись, когда вдруг раскат неслыханного грома нарушил всю романтику момента. Тиа не понял сам, как палочка оказалась в его руке, и как он закрыл собой от источника грома, со стороны озера, Джинни. Черная блестящая птица, стремительная и огромная, совершенно не магическая, скрывалась где-то вдали между гор. Вдруг еще две таких же птицы, едва на полсотни футов выше замка, с оглушительным грохотом пролетели над озером, да так, что одна из них нагадила прямо в воду. Лишь ее экскременты упали туда, прозвучал громкий хлопок, и султан разрыва поднялся из воды, разбрызгивая во все стороны капли. Белые барашки волн устремились к берегам во все стороны. Джинни оббежала его и бросилась к восточной кромке площадки. «Тя, это мглы!» — воскликнула она с ужасом. «Это самолет!» «Нет же, это какая-то птица нагадила!» — возразил без особой уверенности Теодор. «Профессор Бибридж рассказывала нам. Это самолет их военных. Они скинули бомбу в озеро, как фрицы на Лондон в 40-х». Девушка схватилась за голову, и Тя поспешил обнять ее и успокоить. Волнение на воде озера постепенно успокаивалось, а больше никакие птицы не разрывали воздух громким грохотом. Вдалеке светились огоньки Хаксмида. Хагрид в своей избушке топил печку в темноте, видимо, думая, что не привлечет внимания. Мысли летели в голове Тя со страшной скоростью. Если это были мглы, то зачем они это сделали? Зачем мистеру Синклеру такая демонстрация, если это был он? Чтобы показать, что мглы не боятся судьбы принцессы Дианы. А потом он понял, это было предупреждение. Предупреждение о том, что мглы знают, где скрылись виновники ее гибели. Близнецы Кроу. Мистер Нот, — окликнул его на улице Хаксмида смутно знакомый волшебник. Теодор остановился и сделал шаг к молодому мужчине в колпаке и плаще, практически по птичьи сидящему на ограде. Джинни и подружки ушли вдаль по торговой улице в поисках косметических зелий, не то, чтобы они были нужны самой Джинерве, но вот некоторым ее сокурсницам, а парни разбрелись по лавкам, разыскивая всяческие мелочи для своих нужд. Тя кивнул Артуру и Буту, что сопровождали его, и ребята, переглянувшись, пообещали дождаться его в трех метлах. «Мистер Уингер», — поздоровался юноша, протягивая руку. Ответом было крепкое рукопожатие спрыгнувшего волшебника. «У меня складывается впечатление, что наша встреча не случайна вновь». «Ах, это простое совпадение, Теодор», — махнул рукой мужчина, хищно улыбнувшись. «Я всего лишь прилетел в Хаксмит с призрачной надеждой встретиться с вами». «То есть все же вы хотели меня увидеть», — констатировал Тя. «Мистер Карамиди все же нашел способ обойти барьер и вернуться в Британию. Он не связывался ни с кем из людей квиддичного магната с дня, когда возник барьер. Сова для мистера Энтони вернулась без ответа и с письмом, а Уингер, которому тогда Тя отправил записку, в ответ чиркнул, что ничего не может сообщить. Поэтому Нотте действовал в меру самостоятельно весь август. Их отношения с Дельфийским клубом действительно были странными. Они использовали Теодора как инструмент для обогащения и продвижения своих интересов, и это было нормально, он был политиком, а политики всегда были инструментами капитала. С другой стороны, он использовал их как инструмент продвижения своих ценностей. Скрибы, поддержка малоимущих волшебников, дельфийские дельцы задавали тон в изменениях магической Британии. И все же замечания Кингсли и Уизли имели под собой почву. Если Карамиди вернулся в Британию, им стоило переосмыслить отношения в новых условиях. «О, мистер Нот, как вы столь точны в своих формулировках», — усмехнулся Талбот. «Конечно же, мистер Карамиди не терял с теми нами, кто остался здесь, пот», — он бросил взгляд через плечо, — «узурпации радикалов, связь, и не забывал о вас». «Нет-нет». Они вышли на дальнюю улочку Хаксмида, что вела к погосту. «Да, и что же случилось, что и вы решили вспомнить обо мне, и даже лично?» «Мы пытались организовать финал Британской лиги, но этот проклятый шмель, вернувшийся на должность, заявил, что хочет передать собственность лиги его новым пожирательским друзьям. Прошу». Он открыл дверь одного из средневеково выглядящих домиков, стоявших на этой улочке с незапамятных времен. В нос Тя ударил запах свежих цветов изнутри. Цветочная лавка Прозерпины сменила вывеску, — хмыкнул Теодор, поднимаясь мимо сотен ваз с цветами, зачарованными для хранения, на следующий этаж. «После неудачи с финалом мистер Энтони консервирует наиболее уязвимый бизнес», — пояснил Уингер. Здесь наш склад. Вы выдаете мне так много информации, Талбот. Босс четко поставил мне цели, Теодор. Мы искренны с вами, сейчас и всегда. Это было абсолютной ложью, Теодор ни капли не сомневался. Они зашли в комнату, выглядевшую так, словно бы ее оформляли специально для деловых переговоров. Серо-голубые цвета обоев, портрет королевы над декоративным камином, удобного вида кресла. Талбот занял то, что было у зашторенного окна, предоставив Теодору второе. «Мистер Карамиди прислал мне определенное послание, в котором есть части для вас. Он предложил ее вам и вручить для ознакомления. Не будем же медлить». Уингер достал откуда-то из внутреннего кармана свернутый свиток белой бумаги и протянул его Теодору. Вопреки ожиданиям, это не был пергамент, и никакого сургуча на нем не было. Развернув, Теа увидел исписанный мелкими, абсолютно черными буквами лист, выполненный мастером китайской каллиграфии. Буквы прилегали друг к другу на равное расстояние, все строчки были идеально ровными, а сам текст занимал ровно одинаковое расстояние от одной до другой стороны листа. Даже книги не были сделаны столь искусно, сколь искусны были буквы послания. «Должно быть, это какой-то артефакт», — пришел к выводу Теа. «У вас идеальный почерк, мистер Уингер», — Нотт сделал вид, что не смог сдержать удивление. Мужчина вопросительно поднял бровь, а потом улыбнулся. «О, мистер Нотт, мы используем макгловские технологии для обхода ограничений узурпаторов. Простите, стоило вас предупредить сразу. Это электронное письмо, я его лишь распечатал». Слова мага звучали незнакомо, но Теодор покраснел уже в момент указания на макгловские технологии. Ему стало очень неловко, и задавать уточняющие вопросы он поостерегся, чтобы не показаться дураком. «Кому?» Талбот Туингер 221072 Пронтомей Лук. Тема. Передай это письмо на ТУ 03091997. Уважаемый Теодор, с начала августа у нас исчезла возможность использовать нормальные средства общения, привычные для магического мира. Вам наверняка известно лучше моего, как именно кровавым жертвоприношением в шотландской глубинке террористы и радикалы, возглавляемые никем иным как Личом, выращенным из властного полукровки, захватили власть на нашей родине. Приношу вам свои извинения, что не смог связаться раньше. Неприятности застали меня в гараге, где я пытался уговорить промоутеров из Роттердама, Осло и Гамбурга сыграть товарищеские матчи со сборными Англии и Шотландии. Увы, теперь я вынужден вести дела неограниченно долго отсюда, лишенный средств к существованию и всего своего бизнеса, отсеченный от них этим бесчеловечным ритуалом. По счастью, многие патриоты нашей родины, Британии, подобно вам, остались внутри. Я вижу это по вашим заявлениям и действиям, что доходит до моих ушей, как вы стоите на фронтире сражения с фанатиками, боретесь за умы магической общественности. Я имел несколько встреч с вашими знакомыми на континенте. Леди Джонс и мистер Брожелон уверили меня в том, что ваши действия всегда шли в одной тональности с вашими идеями, и это обнадеживает меня. Мировое сообщество потрясено тем, какое гнусное преступление совершили и продолжают каждый день совершать новоявленные магические власти Британии. Убийство лорда Фаули и принцессы Дианы, нападение на Фолклендские острова и рейд в Петрозаводске – все это очерняет и без того черную репутацию Лича и его приспешников. Вы абсолютно правильно дистанцируетесь от этой грязи, и я надеюсь, что у вас получится дистанцироваться впредь. К сожалению, все магические умы сходятся во мнении, что барьер, отделивший Британию от цивилизованного мира, нельзя сломать снаружи. Слишком много крови пролили те, кто натравил темных существ на толпу беззащитных макглов и сквибов. В прошлом уже был случай, когда случился такой ритуал, и все мы видели и гордились мастерством древнейших магов, воздвигших Стоунхендж тысячелетия назад, чтобы противостоять угрозе карманьонов. История не сохранила, как именно пал барьер тогда, но лучшие умы считают, что его падение сейчас возможно, если устранить того, кто именно воздвиг его. Наиболее вероятным кандидатом является сам Лич. Сейчас в Британии совершаются зверства, но все больше магов каждый день прозревает. Конечно, некоторые выступают против власти узурпаторов под лозунгами, которые вредят нашему делу. Независимость Ирландии, неотъемлемой части нашего магического государства, является оксюмороном. Я призываю вас, Теодор, быть осторожным. Не голосуйте по спорным вопросам ни за, ни против. Делайте все, чтобы в Хогвартсе жизнь текла прежним чередом. Если это будет в ваших силах, постарайтесь выманить ТН. профессоров ПРУ в места, где их могут ликвидировать маглы. Премьер-министр Блэр изменил условия своего ультиматума, и маглы будут готовы договариваться, лишь все преступники им будут выданы, живые или мертвые. Когда придет время, сделайте все, чтобы выманить лича под огонь магловских пуль. Нет магов, кто мог бы бросить ему вызов и не рискнуть жизнью. Так пусть маглы же выполнит эту грязную работу за нас. Я буду поддерживать с вами контакт через своего пресс-секретаря. В ближайшие месяцы он подготовит для вас программную статью, чтобы опубликовать ее в Придире. Вы будете вольны корректировать ее положение в любом объеме. Наша задача будет состоять в том, чтобы дать людям и скрибам Британии надежду и альтернативу удушающей петле власти вольных и невольных приспешников кровожадного фанатика Волдеморта. С наилучшими пожеланиями и успеха во всех начинаниях, Энтони Карамиди, третий барон Глостера. Теодор отложил бумагу, перечитав письмо два раза, и уставился на собеседника. «Мистер Уингер, это неожиданное послание», — отметил он. «Босс крайне искренен в этом вопросе с вами. Он обязывает меня подвергнуться сильному риску», — заметил Теодор и сделал жест, который маглы могли бы трактовать как указание на просьбу денег. Дин еще с первого курса использовал такую пантомиму. «Риск требует подготовки». Уингер оскалился. «Это вполне естественно, мистер Нот. Мы подготовили ряд сумм для вашего пользования и подготовки ваших сил». В замок Теодор возвращался в смешанных чувствах. Он согласился на те предложения, что сделал ему Карамиди. Карау были для него, особенно Амикус Карау, естественными врагами в замке, чуждыми по интересам и выступившими агрессивно против него. Холодный взгляд мужчины часто обращался к нему во время трапезы. Когда близнецы были в замке, они слишком близко сидели, чтобы Тео мог бы спрятаться от него. Но большие. Теодор знал лишь одного человека, который бы мог выманить лича, как Карамиди безжалостно именовал темного лорда, смешивая его фигуру с нежитью, под удары маглов, с которыми надо было еще договориться. Это был преступник номер один, Гарри Поттер, и его миссия по уничтожению крестражи, завещанная Дамблдором. Выходило, что Теодору нужно было ему помощь. Глава 117. На утреннее начало заседания в Визингомате Тео едва не опоздал. Смотритель Филч, отвечавший за открытие ворот Хогвартса для студентов по необходимости в замке, отсутствовал, что было очевидным для Теодора фактом, но неочевидной стала необходимость получения разрешения лично у директора. С ней по ему пришлось искать. И только отправка Патронуса помогла улицезреть злое лицо мужчины, который буквально выплюнул ему в лицо разрешение и поставил подпись на бланк произвольной формы. Лишь после этого ему удалось отправиться в министерство. Лестница была неожиданно перекрыта, а мраморная крошка в коридоре выглядела не просто осыпавшейся, но выщербленной. Тео опасливо косился на следы непонятных заклинаний и чар, оставшихся от столкновения, случившегося там, ожидая лифт. В дверь зала он входил прямо перед полным мужчиной с окладистой бородой, ранее редко виденным на заседаниях. Он был лордом Верхнего Визингомата, а лацканы его мантии украшала брошка в виде серебряной кисти винограда, сверкающая старинной магией. Теодор не успел дойти до лестницы, как мужчина протиснулся вперед него с решительным и злым видом, прижимая к груди красный металлический ящик с антенной, колдородя, как догадался Тео. «Уизли!» — громогласно проревел мужчина, потрясая ящиком в обеих руках. «Уизли, твою мать Моргану!» Гомон лордов и пэров стих. Лорд Руперт, восстановившийся после событий на свадьбе, поднялся со своего места на верхних рядах. «Что ты хотел, Харвейс?» — громко спросил он. «Какого хера твои племянники поджигают страну, а?» Лорд Харвейс вновь потряс красным радио. «Что здесь происходит?» — спросил протиснувшийся через образовавшуюся толпу лорд Яксли. «Что за митинг?» «Милорд Яксли, вот». Тучный волшебник потряс своим колдородя. «Уизли саботируют наши усилия к сохранению мира». «Уизли?» — глупо переспросил Яксли. «Какие Уизли?» «Те, которые моего сына головой в толчок макали. Сволочи эти. Я их узнаю, собак рыжих, и во сне. Вот, слушайте». Он торжественно водрузил зачарованную технику на бортик места Персиваля, который счел за лучшее отойти, и, приставив палочку, повернул пару раз. Из динамика спереди, закрытого латунной решеткой, зашипели голоса. «Правы, мистер Бин». Сквозь шипение Тео узнал голос одного из близнецов Уизли. «Борьба с тиранией пожирателей – святое дело каждого из нас. Скажу вам, мистер Пауэрс, сквозь еще более сильные помехи», – добавил второй. «Я уверен, что эта гадюка забилась в самую глубокую нору, спасаясь там и пережидая, пока ее бойцовые псы все-таки справятся с лепреконовыми сыновьями. У него не хватает яиц, чтобы справиться с ними самому, он слишком боится за себя. Трус и подлец, прикрывшийся раболепием своих слуг, хрустальная пустышка. Прекратить! Аж завизжал откуда-то сверху Рудольфус Лестриндж. Вмиг, как черное облако, он оказался у подножия зала и совершенно по-макгловски ударил тучного лорда в лицо. Тот охнул и осел, схватившись за челюсть. Редукта, редукта. Из его палочки аж сверкали искры. Лишь только разрушительные чары достигли корпуса радио, оно вспыхнуло магией изнутри и разлетелось на тысячу осколков, от которых Тиа присел, прикрыв лицо руками. Запретить, прекратить это. Яксли, сука, повелитель узнает. Лестриндж бился в самой настоящей истерике, пока лорды вокруг спешно удалялись. Наконец, когда перед бывшим узником Азкабана остался лишь один верховный чародей, белый, как мел, и даже несчастный лорд Харвейс уполз куда-то подальше, Лестриндж злобно ожег зал взглядом и быстрым шагом направился к дверям. Спустя час в зал вошли дополнители и пожиратели, трое, во главе с нескрывающим своего лица, спокойным и даже насмешливо умиротворенным Робостаном Лестринджем. Одетый с иголочки в макгловского покроя костюм, со шляпой Федорой в затянутой белой перчаткой руке и тростью во второй, что придавало ему вид какого-то гангстера из макгловских фильмов, он дождался, пока верховный чародей обратил на него внимание и остановил гневную речь Пэра от Оксфорда о необходимости приструнить грязнокровок, что совершенно не таясь учились среди макглов в Оксфордском университете и то и дело колдовали, не соблюдая статут секретности. «Лорд Уизли, к вам есть несколько вопросов», — вежливо обратился он, сверкая своими холодными, безэмоциональными глазами. «Пройдемте». Бледный Руперт Уизли покинул зал вместе с Лестринджами, а в конце дня Теодор, отпарировав в Оберайрон через три прыжка в Кент, Корнуолл и Нортумберленд, записал впервые в жизни громовещители каждому из близнецов Уизли, которые незамедлительно отправил из Хаксмида. Первым событием, действительно всколыхнувшим спокойствие в Хогвартсе, стало приближение квиддичного сезона. В конце второй недели учебы Тиа все-таки смог согласовать и настоять на компромиссах со всеми четырьмя капитанами команд. Слизеринец пятикурсник Уркхарт, Хаффлпаффиц Смит, Рейвенклавиц Митчелл, самый юный из капитанов, и гриффиндорский пятикурсник Пикс все вчетвером, кривя друг другу рожи, поставили магические подписи под расписанием тренировок в башне префекта, с каждым днем все сильнее превращающийся в личный рабочий кабинет Теодора. Это была сложная комбинация. Уркхарт приходился родственником профессора Амкроу, и даже более близким, чем выпустившаяся в прошлом году Гестия, а потому пользовался этим родством так, как только мог. Теодор вынужденно пошел на попятную и позволил ему, скрипя сердце, поставить отбор на утро субботы. Вечер субботы ушел рейвенклавцам, утро воскресенья – Гриффом, а вечер воскресенья забрал себе Смит, вечно недовольный всем на свете. Тиа подозревал, что в первую очередь тот был недоволен необходимостью провести еще один год в Хогвартсе, а не летать в составе одной из команд британской лиги. Все четыре отборочных тренировки требовали при этом личного присутствия Теодора и наиболее доверенных префектов. Это было нужно, чтобы минимизировать шанс травм студентов, Помфри, когда он заглядывал к ней с предупреждением о том, что согласовал на выходные первые квиддичные события школьного сезона, Медиведьма слезно попросила его обойтись без травм, будто бы это он ронял игроков с метел. Так или иначе, младшекурсники уже заполонили койки в больничном крыле. Ожоги пострадавших на зельеварении были причиной практически всех из них, и лишь пара детей пострадала в бытовых спорах в гостиных. Отработки, которые проходили только и исключительно у Крау, сначала страшили Тиа, который решил было, что это будет источником бесконечных проблем, но реальность несколько успокоила его. Аликта Крау собрала в одном из классов два десятка классных досок и мел, и каждый провинившийся студент три часа должен был безостановочно писать на досках «Я никогда не буду нарушать правила». Артур, получивший взыскание от Амикуса за нерасторопность в коридоре, он банально сонный налетел на пожирателя, жаловался, что рука от такого взыскания устает через 10 минут, и это превращается в настоящую пытку, хуже, чем у Филча. Сквиб забирал палочки и выдавал швабры, но сообразительные и талантливые студенты широко обходили этот запрет, колдуя без палочек. Колдовством, позволявшим писать мелом на доске, никто еще не владел. На слизеринскую тренировку пришло под полсотни человек. Второкурсники, третьекурсники, которые сели на низкие, тренировочные трибуны, такие же, какие стояли на поле, когда здесь был лабиринт третьего испытания, казалось, скорее пытались поддержать друг друга, чем действительно хотели отобраться в сборную. Тут как тут нашлись Бэддок и Пакстон. «И что, вы совсем не хотите в сборную?» – спросил у них Тиа, когда Джим выложил ему весь расклад того, кто претендовал на какую позицию. Мимо на метле пронесся их рослый сокурсник Джош Вейси, претендовавший на то, чтобы второй год остаться охотником. «Вон, Джо пусть летает», – пожал плечами щуплый Джим, – «и рискует подставиться под бладжеры». Дедушка писал, что сейчас костерост не сварить, пока не взойдет китайская капуста к весне. Теодор лишь вздохнул. Он не рисковал узнавать у зельеваров наличие ингредиентов, в Хогвартсе были какие-то запасы, но исходить нужно было из того, что надолго бы их все равно не хватило. «Это разумно, если ты хочешь выстроить карьеру в Квиддиче», — поддакнул ему Бэддок, чуть более высокий и широкоплечий. «Ни я, ни он не хотим, этим все и объяснялось». Забини, летавший в прошлом году как еще один охотник, на этот раз отказался от своей позиции и сидел по другую руку от Теодора, то и дело комментируя происходящее на поле. Как ни удивительно, вся тренировка прошла без происшествий. В вечеру погода ухудшилась. Теодор завернулся в плащ от поднявшегося ветра. Хмурое вечернее небо то и дело порывалось разродиться дождем. В команду рейвенкловцев ажиотаж был куда меньшим. Капитан Митчелл, полукровка, собственно и капитаном был, как и Чанг несколькими годами ранее, лишь потому что воронам обычно квиддич был куда менее интересен, чем познание мира вокруг. Десяток студентов в сине-серебряных шарфах на трибунах, немного осоловевшая мадам Хучи, пара десятков студентов в квиддичной форме, у некоторых, явно трансфигурированная. «Тя, ты вообще в Хаксмит ходил сегодня?» — плюхнулся рядом с ним Бут, источавший аромат сливочного пива, отвлекая Нокта от действа на поле. Митчелл выпустил снитч, ловца у него не было. «Не», — ответил ему Тиа, покосившись на друга. Бут шумно высморкался в белый с розовым цветком платок и рассказал печальную историю, как в трех метлах подсел к Паркинсон, с которой вроде как все переписывался, а она случайно, ага, как же, подумал Тиа, опрокинула на него бокал сливочного пива. Когда он подходил уже к самой концовке рассказа, студенты загомонили. Теодор сконцентрировался на поле и тут же вскочил, подняв палочку. Практически вертикально вверх, свечой, устремлялся какой-то темноволосый мальчишка в школьной мантии. «Вернитесь, Мансур!» — кричала Хуч хриплым голосом, а он взлетал все выше и выше, пока не отпустил метлу. Маленькая фигурка под визг немногочисленных трибун летела кубарем вниз, как будто бы вечность. И эту вечность Теодор пытался подхватить его чарами левитации, промахиваясь то один раз, то другой. С чавканьем тело влетело в песок под левыми кольцами квиддичного поля. Заморосил дождь. Теодор не запомнил дорогу до больничного крыла. Хуч, под визг студентов, трансфигурировала носилки, и вслед за ней Нот побежал к замку. Откуда-то там, рядом с ширмой, за которой лежало бездыханное тело подростка, возник мрачный Флитвик, констатировавший очевидное. Мадам Помфри украдкой утирала левой рукой слезы в уголках глаз, правой рукой колдуя какие-то невиданные чары, читаемые нараспев на древнем кельтском наречии. «Бесполезно, Помфри», — рыкнула мадам Хуч. «Пацан мертв». Карриго Карпса своим высоким грустным голосом произнес полугоблин. У Теодора свело зубы от мерзкого хрустящего звука, с которым Груда, бывшая волшебником, приняла обыкновенный облик. Найдя в себе тот осколок гриффиндорской храбрости, что, должно быть, хотела бы завещать ему тетушка, Теодор ступил вперед. Мертвецки бледное лицо черноволосого мальчика, того самого, что заходил в купе девочки Эльзы в поезде 2 недели назад, было все покрыто песком. Его черные глаза были закрыты, а правая скула ввалилась внутрь. Это было ужасающее зрелище. С трудом проглотив накопившуюся во рту вязкую слюну, Теодор отвернулся и встретился взглядом с Флитвиком. Разочарование, недовольство и скорбь читались в его глазах безо всякой ментальной магии. «Как это случилось?» – спросил Флитвик, обращаясь к Теодору, даже не к Роланде Хуч, но он не успел ответить. С легким шуршанием мантии о каменный пол и стуком каблуков к ним приблизились директор Снейп и профессор Кроу. «Что именно случилось?» – Филиус, медленно, растягивая слова в какой-то едкой попытке подражать Малфою, спросил Снейп, переводя взгляд с одного на другого. Его черные очи остановились на миг на Теодоре, и он вновь словно наяву вспомнил, как мальчишка стрелой взмыл вверх и камнем рухнул вниз, словно сбрасывая наваждение, что обещало приходить к нему в кошмарах вновь. Тиа моргнул. Мальчик сорвался с метлы. Северус, грубо отрезала Хуч. Это моя вина. Женщина стояла, расправив плечи. Суровая гельская ведьма будто бы всем своим видом выражала непокорность судьбе и готовность принять любое решение. Сорвался с метлы, повторил с ней словно бы одними губами. Первокурсник Рейвенкла. Кра уступил вперед, словно заинтересованный тем, что должно было открыться его взгляду. Нот внимательно следил за неприязненным магом, на лице того на мгновение проступил страх, так ужасна была картина погибшего мальчика. Белые простыни, на которых он лежал, покрылись красными пятнами уже темного, почти бурого цвета. «Не припоминаю его на своих занятиях», — наконец, — вымолвил он. «Это от того, Амикус», — гневно заметил Филиус, — «что вы пригрозили маглорожденным отработки в виде мишени для старшекурсников». Мальчик испугался и решил заниматься самостоятельно, прося помощи лишь у старост. «А, так он был грязнокровкой», — уточнил Крау. Он словно бы расслабился, и на его лице даже появилась какая-то плотоядная улыбка. «Тогда зачем мы переживаем? Повелитель приказал нам избавиться от всех грязнокровок в Хогвартсе, от всех, кто воровал нашу магию. Даже жаль, что я не успел вернуть его магию достойным, пока он был еще жив». Теодор вспомнил кисточку плети, удары которой сделали из спины смотрителя Филча кровавое решето, и испытал отвращение к этому мужчине, столь сильное, что оно не могло не отразиться на его лице. Крау не мог не заметить это, и ухмыльнулся еще сильнее. «Если вы думали, что у меня есть к вам какое-то уважение, Амикус», — заявил Флитвик, — «то вы ошибались еще тогда. Знаете же, к вам я питаю лишь одно чувство, и это презрение, мистер Крау». Толстые губы пожирателя смерти, все еще кривившиеся в ухмылке, задрожали от гнева. Снейп вступил вперед. «Довольно, Филиус. В школе погиб студент, этого не случалось с 95-го. Маглорожденные», — он выделил это слово голосом, — «нередко погибают, не сумев обуздать магию. Едва ли треть доживает до 11 лет. Смерть мистера Мансура трагична лишь для его родителей. Поппи, позаботься о подготовке тела. Филиус, отправляйтесь завтра же к родителям мальчишки. Я позабочусь, чтобы министр прислал кого-нибудь из обливаторов». Он перевел взгляд на замершего Нокта. «Мистер старший префект же должен извлечь из этого урок», — веско обронил Снейп. «Маглорожденные не знают магии, они не владеют ей. Квиддич — не то место, куда им стоит лезть. И вообще», — поддакнул ему Крау, — «как это ваш хваленый подход к дисциплине учитывает первокурсника на метле, а, Нот?» Это был болезненный удар. Тиа шумно втянул воздух, сжав зубы. Рецепта исправления этой ошибки у него не было. «Действительно, это моя оплошность, профессор, сэр. Я и другие префекты приложим все усилия, чтобы другие волшебники не повторили судьбу этого мальчика. И позаботьтесь о тех, кто стал свидетелем», — вновь противно ухмыльнулся Крау. «Я видел вашу фамилию в списке тех, кто получил лицензию обливатора на курсах мерзавца Тики». По спине Тиа под рубашкой пробежали капельки пота. «Что вы имеете в виду, профессор?» — едва спокойно спросил он у пожирателя смерти. Тот мерзко усмехнулся еще сильнее и визгливо рассмеялся. «Я говорю, что память детям об этом грязнокровке нужно стереть. Всем, кто был свидетелем. Вы же не хотите, чтобы эти дети ссались по ночам в кошмарах, а, Нот, Амикус, я не замечал за тобой заботы о ментальном здоровье рейвенкловцев», — одернул его тихим голосом директор. «Филиус, пришлите ко мне капитана команды. С мистером Митчеллом нужно провести беседу. Вы все можете быть свободны. А вас, Нот, я попрошу остаться». Подчиняясь приказу директора, Роланда Хуч и Филиус Флитвик проследовали к дверям. Туда же, после недолгой дуэли взглядов, вслед за ними отправился и Крау, а Помфри удалилась в свои покои. Лишь Теодор остался стоять там, где стоял, словно бы пригвожденный аурой директора, хотя видел наверняка, что он никакую магию не использовал. Снейп слегка скривился. «Год начинается преотвратительно, мистер Нот. Я предупреждал вас, что не стоило лезть в политику. Бравурные речи в гостиных и передовицы газет. Вы словно паяц на службе капитала. Мальчишка, что танцует под чужую дудку. Я отстаиваю свои идеалы, сэр», — попытался возразить задетый за живое Теодор. «Вот ваши идеалы, Нот. Вот они», — резко бросил ему директор, без палочки вынуждая его развернуться к безжизненному телу. «Ваши идеалы не помешали мальчишке 11 лет от роду прыгнуть на метлу, чтобы разбиться насмерть. Ваши идеалы не остановили его в полете. Ваши идеалы не помогут его безутешным отцу и матери, которые так рвались из этого ужасного корыча в Лондон. Его слова ранили не хуже клинка. Если бы не вы, Нот, он бы жил в своем даунтауне, изредка пугая способностями сверстников. Но вы решили поиграть в благородство, и теперь ему не придется больше жить. Сделайте так, Нот, чтобы нам не пришлось больше отправлять тела детей матерям в спичечных коробках. Теодор зажмурился. Директор как будто бы хотел ему что-то сказать. Вы правда думаете, что, останься он в Лондоне, ему бы ничего не грозило? Тихо спросил он. Профессор Кроу каждый день не устает повторять про отъем магии, и даже безобидный Филч. Заткните свой рот, Нот, пока вы не наговорили слишком много дури, посоветовал ему Снейп. И подумайте над моими словами. Можете идти. Со студентами я поговорю самостоятельно. На негнущихся ногах Теодор вышел из больничного крыла и постарался найти одиночество, чтобы выпустить эмоции, накопившиеся за последние часы. Глава 118. События субботнего вечера никому не были разглашены. Фактически немногие оказались посвящены в детали. Уже следующим утром квиддичисты Воронов смеялись и шутили, а в команду оказались отобраны те, кто даже не успел приступить на памяти те к попыткам полета. Список был утвержден Флитвиком и передан Акту для ознакомления. Комментировать матчи должен был Флинт, в отличие от старшего брата, предпочитавший поединкам в воздухе поединки на земле. Возможно, правда, это тоже было подражательством текущим интересам Маркуса. Единственным, что связывало ясное утро воскресенья с пасмурной и дождливой субботой, был запрет на участие маглорожденных студентов младше пятого курса в отборе в квиддичные команды. Никто из таких и так не отобрался в Рейвенкла, а на Слизерине их, маглорожденных, и вовсе не было. Теодор планировал усилить хватку и поприсутствовать на всех тренировках, а Невилл составить ему компанию. Гриффиндорец не знал о гибели мальчишки-пакистанца, но нутром чуял какой-то подвох в поведении Тиа накануне вечером. Уже в конце завтрака, когда он собирался идти в сторону трибун, захватив с собой заранее из спальни сумку с книгами, эссе по трансфигурации и задачи с определенными интегралами для расчета различных объемов «сами себя бы не сделали», к его месту спикировал почтовый филин лесной раскраски, каких было немало в совятне Хогвартса. К его лапе был привязан конверт с посланием. Теодор послания особых не ждал. Обычно почта приходила к нему с различными пожеланиями читателей в течение рабочей недели, но воскресенье к таковой не относилось. Маги не ходили на службу в церкви, но отдыхать предпочитали вместе с остальным населением островов. Закинув конверт в сумку, он поспешил вслед уже скрывшимся в дверях гриффиндорцам в квиддичной форме, заявившимся такими на сам завтрак. Нот подозревал, что объяснение они бы дали на основании того, что поле у них могли злокозненным образом отнять. Устроившись на трибуне, на этот раз, повыше, чем на медне, Тиа все же нерешительно раскрыл конверт. Обычно он использовал карманный вредноскоп, чтобы проверить, не опасным ли было для него послание, но в этот раз вредноскопа с собой не было, а интуиция подсказывала, что послание безопасно. Интуиция, то самое шестое чувство, у магов было развито хорошо. Он как-то слышал, что Луи Гриму рассказывал про попный мозг. Это было смешной характеристикой. Но именно этот попный мозг помог ему избавиться от темного проклятия и спасти Джинни, вызволить Невилла годом ранее, сбежать от магловских подростков ночью в Актоне и много чего еще, вплоть до того, чтобы найти Дина именно в том единственном месте, которое тебе пришло в голову. Разглядывая толпу гриффиндорцев, лишившихся большего количества игроков, чем другие команды, кто-то выпустился, а кто-то, как вратарь Уизли, не вернулся в Хог, Тиа поймал себя на мысли, что снова позабыл про Джоли. Это было каким-то настоящим проклятием, как будто бы кто-то очень не хотел, чтобы он про нее вспоминал. Девочки не было в замке и он не вводил ее в рот, а потому и найти даже не мог, хотя ритуалы поиска сородичей у магов были. Сквибов они не находили, как они определились с Тимом, но Джоли не была сквибом, раз ей пришло письмо. Нот твердо решил завести себе ежедневник для записи дел. Фаули в начале минувшего лета, в тот самый день, когда он сел в одну машину с мистером Синклером, упоминал, что его ежедневник ведет ему секретарь. Что же, у тебя было уже два самоназванных пажа, один из которых точно мог стать ему помощником в будущем. Первые пробы на охотников меж тем завершились полным провалом участников. Невилл, сидевший вместе с Ханной чуть впереди, будто бы не решившись нарушать уединение Тиа, раздраженно всплеснул руками. Едва ли в этом году Гриффиндору удастся выиграть хотя бы матч, судейство не могло быть непредвзятым, когда преступник номер один был тайным героем и кумиром значительного числа студентов этого дома. По словам Терри Фогарти, оброненными им с неловким уважением, от открытого неповиновения многих младшекурсников удерживали лишь слова Нокта. Программа его имени дала слишком многим из них путь в Хогвартс. Он действительно сидел один наденешенек со злосчастным конвертом в руке. Джинни отказалась составлять ему компанию. Пообещав не играть в квиддич, она все равно сердцем рвалась туда, к кольцам на метле, раздраженно вспыхивая каждый раз, когда он заводил об этом разговор. И даже предложение заменить черенок метлы гораздо более естественной плотью, пусть и заводило ее, не утоляло жажду девушки к полетам. Поэтому она предпочла домашнее задание по прорицаниям для кентавра Флоренца, обладателя завидного черенка, в этом году почти не покидавшего свою комнату медитации в виде поляны на земляном этаже замка. Светлое существо вызывало вопросы у многих слизеринцев, да и у самого Нокта, кто не ходил к нему на уроки. Те же, кто ходил, грудью бросались защищать философа-астролога, духовно развитую личность. Как его окрестила третьекурсница Диана Смитвик из старой семьи врачевателей, в пику чередующейся с ним алкогольной Мымри Трелани. Тя перевел взгляд на конверт. Адрес гласил: «Мистеру Теодору Нокту, факультет Слизерин, Хогвартс». Это был странный адрес, вписанный от руки. Чаще адрес проступал сам, благодаря таинственной магии птиц, поддерживаемой какими-то ритуалами, что проводили всем отделом тайны департаментом транспорта. Других ответов у Нокта в голове не было. В школе такую важную вещь не изучали, принимая как данность, а бабушка раньше в письмах порой жаловалась, что ее снова заставляют голубями заниматься. В тот год, когда она еще была советником министра по ритуалистике, к тому же почерк, которым был написан этот адрес, казался ему смутно знаком. Это было будто бы воспоминание из далекого детства, таинственное и манящее. Именно такая ассоциация возникла у Тя. Он проследил взглядом за юрким пареньком на метле в красной форме, который, оседлав творение нимбусов, с головокружительным финтом взмыл вверх и под радостные крики своих друзей, пришедших его поддержать, поймал снитч, вздохнул и решительно открыл конверт. «Мистер Теодор Нокт, погода в эту осень совершенно отвратительна. Холод и слякоть от дементоров способствуют массовому помешательству. Люди падают с метел и ломают кости тут и там. Тут и там, а дефицит ингредиентов вынуждает нас использовать всякую дрянь взамен, на вроде плесени. Совершенно случайно, мне стало известно о вашем непростом положении и о том, как недавно один ваш подопечный получил травмы. Совершенно случайно у меня есть некоторые идеи, как вам помочь. Рассчитываю на ваше благоразумие и скорейшую встречу.